Глава 51. Адам. «Ты не можешь так со мной поступать? На землю поставь! А, укушу!» — пригрозила Эва и мгновенно исполнила угрозу в исполнение. Укусив меня за плечо, вонзила зубки острые. «О, кусай, кусай меня!» — пробормотал, испытывая острый укол возбуждения, смешанного с легкой болью. «Но что? Ты меня перестала кусать?» «Потому что ты стонешь!» — возмутилась Эва. Я поставил ее, посмотрел на смущенное личико, зардевшееся румянцем. «Ты такая красивая, с ума сойти!» «Что, теперь я твоим параметрам красоты соответствую?» — усмехнулась. «Дело не в фигуре, ты всегда соответствовала, но не заданным стандартам». «Так чему же?» «Мне. По душе, по сердцу. Ты нужна мне, Эва, нужна. Вопрос только в том, нужен ли я тебе после всего, что произошло». «Это же очевидно. Не нужен!» По слогам разделила. «Не нужен?» Сердце заныло болью, но я приказал себе руки не опускать. «В глаза посмотри, скажи мне то же самое». Эва быстро взметнула на меня свой взгляд. Я обнял ее, вжал лицом в грудь. «Нет, рано. Дай мне эту ночь». «Вот еще, захотел. Пошел бы ты к невестам своим». Эва начала пихаться усердно, пытаясь меня оттолкнуть. «До рассвета. Я не про секс. Я про душевные разговоры. Давай по душам поболтаем, выскажем все. И если после всего ты со мной быть не захочешь...» «В сторону уйдешь?» — спросила с надеждой Эва. «Если ты убедительно сможешь сказать, что я тебе не нужен». «Никакого секса!» — потребовала она. «Никаких твоих штучек. Гонять балду со мной больше не получится, ясно?» «Гонять балду? Ёбаный в рот!» — простонал я. «Ты слышала мой разговор с Якубом?» «Слышала, все слышала». «Эва, я кретин, я окорчил из себя крутого мачо перед братом. Я виноват перед тобой». «Поговорим не здесь», — заявила Эва, заметив, что к нашему разговору прислушиваются случайные зеваки на улице. «У тебя, у меня?» «У меня, но прежде сними вот это», — потрясла запястьем, закованным в наручники. «Не выйдет, я ключ отдал и попросил курьера привезти его только рано утром». «Заплати ему больше». «Не выйдет», — вздохнул я. «Ключ в ячейке, банки с 9 открываются». «Как ты мог до такого додуматься?» «Все ради того, чтобы до тебя достучаться». «Значит, лови такси. И не думай, Адам, что наш разговор что-то изменит», — пробормотала Эва. Но пыла и уверенности в ее голосе поубавилось. «Как же неудобно», — в очередной раз вздохнула Эва, отпирая замок ключом. «Мне кажется, она вздыхала так больше для самой себя. Я же просто балдел от ощущения, что она рядом и никуда убежать не сможет. Случайные прикосновения кожа к коже, ее аромат, взгляды, сердитые, но искрящиеся. Между нами витают флюиды взаимного притяжения. Ты тоже чувствуешь это между нами?» «Не понимаю, о чем ты?» «Любовь». Эва вздрогнула. Мы вошли в ее квартиру. Навстречу хозяйке примчался Корги, поворчал на меня, был рад приходу хозяйки. «Позвоню подруге. Ты украл меня из клуба, она может беспокоиться обо мне». Но едва Эва набрала номер Айи и сказала всего несколько слов, как быстро убрала телефон. «Что?» «Не вовремя, кажется, она занята». «Она очень занята тем парнем, который мигом взял ее в оборот», — хмыкнул я. «Не время зубоскалить. Говори, что хотел». «Давай хотя бы сядем». «На диван», — скомандовала Эва. Я специально сел так, чтобы опереться на подушки полулежа, а Эва сидела, натянув наши руки. «Брось, иди ко мне», — потянул ее на себя, поймал, мазнул по виску губами. Втянул запах ее тела. «Ты потрясающая. Ты мое все», — пробормотал пьяно. «По-твоему, это разговор? Это попытки раскрутить меня на секс?» «Я выражаю свои чувства, колючка». «Адам, Адам, ты ему веришь?» — спросила Эва у своего песика. В ответ он повернулся к нам попой и затрусил в свою корзину. «Не верит». «Он ревнует просто. Ладно, черт с твоим псом. Я должен вернуть тебе кое-что твое». Я снял себе цепочку с кольцом, вложил в ладонь Эвы, сжал пальцы. «Это твое». «Оно было у Дарьи. Ты всем своим невестам его передариваешь. Это кольцо всегда было твоим. Я выбирал его для тебя. И кольцо, и ту штучку. Думал лишь о тебе, о нас, когда покупал. Я не помню, какие кольца обручальные купил, когда ты пошутила о свадьбе. Но это кольцо особенное. Пусть ты кинула меня жестко, я это заслужил. Носил кольцо при себе, Дарья его у меня украла. Она вообще оказалась воровкой. Я рассказал Эве о своем клубе. Решил начать с нейтральных тем. Эва слушала меня внимательно. Как я и думал, она искренне разделяла мои переживания по поводу дела, в которое вложено много сил и душевных ресурсов. Моя девочка искренне бранилась и отпустила вслух несколько замечаний. Ох, как мне нравилось с ней болтать обо всем на свете. «Кольцо твое, я должен вернуть его тебе». «Оно не мое», — покачала головой Эва. «Ты только примерь. Вдруг я с размером не угадал». «Разумеется, я похудела. Оно будет болтаться». «На шее носи, как талисман, прошу». «Адам». «Ты так и не послушала мои сообщения. Почему?» «Я удалила всю переписку с тобой, чтобы не было соблазна слушать и снова обманываться». «Я здесь перед тобой, открыт на максимум. Прошу, послушай». Я свой телефон достал. Эва отвела взгляд в сторону. «Адам, ты, может быть, зря стараешься. Давай я просто скажу, что на тебя не обижаюсь, и все. Якоб сказал мне о том, что он не пустит нас вместе в дом, пока мы проблемы не решим. Так вот, решение проблемы очевидное. Мы приходим в разное время и просто не задираем друг друга». «Я хочу, чтобы ты послушала. Давай выключим свет». «Зачем?» Я уже тянусь к выключателю за спинкой дивана, щелкаю кнопкой. Комната погружается в мрак, только с улицы светит. Эва как будто пугается, вздрагивает. «Боишься меня, что ли?» Осторожно касаюсь овала ее лица, обвожу заострившиеся черты. Задерживаю дыхание, которое штормом грудную клетку раскалывает. Эва не отвечает. Я первым беру слово. Беру на себя ответственность вместе с осознанием, что сейчас час моей битвы за нас, за наши отношения. Куда поведу, как поведу и вывезу ли. Сказать, чего я боюсь. Боюсь тебя потерять. Трясусь, как сучка, от мысли, что ты не примешь меня. Наверное, поэтому я прокрастинировал, оттягивал в решении вопроса с тобой. Кого-то страшит неизвестность, а меня пугала определенность. Ведь пока все подвешено, есть шанс, что ты скажешь мне «да» и не пошлешь нахрен, решаюсь признаться. Я себя боюсь. Рядом с тобой. Это всегда нелогично. Но так искренне. Я не прошу тебя меня простить прямо сейчас. Прошу лишь об искренности и могу даже на крови поклясться, что искренне тебе сообщение записывал. Просто послушай, пожалуйста». Эва бренчит металлическими браслетами, потом находит мою ладонь и осторожно вкладывает в нее свои пальцы. «Включай».